Альгамбра. Испания — часть Европы, но во многом она связана с Африкой. Ее границы значительнее открыты со стороны Африки, чем со стороны Европы, где высокие Пиренеи лишь в немногих местах доступны для перехода. Фауна, флора, колорит пейзажей и тип населения Испании скорее напоминают Африку, чем Европу. Постоянные соприкосновения с культурой мавров, жителей севера Африки, покоренных в VII веке арабами, придало ей особый колорит. Своеобразным характером отличается и архитектура Испании, в которой отчетливо заметно стремление к живописности и декоративности, чертам, отличающим мавританское зодчество. Во времена арабского владычества Испания была одной из самых богатых и культурных стран Европы, а ее столицы, сначала Кордова, а потом Гранада, удивительными городами. Гранада — наиболее арабский из всех испанских городов, как по длительности пребывания под властью арабов, так и по числу сохранившихся от той эпохи исторических памятников. Когда пришли арабы, здесь было три небольших городка — Гарната, Кастилия и Илиберис. Два последних скоро слились в один, он Мединат Эльбира, и стал центром арабских владений на юго-востоке полуострова. После распада Кордовского халифата в 1013 году Гранада, она уже к этому времени называлась так и занимала площадь всех трех городов, стала столицей самостоятельного княжества. «Дверьми неба» называли арабские писатели эту столицу последнего из мавританских княжеств. Среди нагромождений гранитных и мраморных скал, нагих и пустынных гор, этот зеленый оазис казался преддверием рая. Город, расположенный высоко над уровнем моря, дышит чистым горным воздухом. Даже в самое жаркое лето здесь прохладно, а в холодные зимние месяцы синие отроги Сьерра-Невады прикрывают Гранаду от северных ветров. Об этом времени года местные жители говорят так: «Весна, заменяющая зиму». Чем сильнее жжет раскаленное солнце, тем сильнее тает снег на Сьерре, и тем стремительней хрустальные ручейки несут в долину бурной речки Дарро освежающую прохладу. Древнее предание рассказывает, что когда-то Дарро катило золотые песчинки, и легковерные люди до сих пор промывают песок в надежде найти крупицы золота. За многие века город изменил свой облик, он потерял свои могучие стены, имевшие, как говорят, 1100 башен. Его минареты теперь перестроены, а мечети разрушены. Улицы, за исключением Калле-Закатон, улица золотых дел мастеров, давно носят испанские названия. Но до сих пор на холме высится окруженная высокой красной стеной цитадель Гранады, знаменитая Альгамбра, Красный замок, выстроенные из красновато-розового кирпича. В настоящее время Красный замок является самым ярким образцом мавританского зодчества. Холм, на котором стоит Альгамбра, полого спускается к городу, а со стороны Сьерра-Невады образует крутой обрыв, на дне которого стремительно мчит в Гвадалквивир свои прозрачные воды Дарро. Высокая башня поросла торчащими из расселин деревьями, это главные ворота Альгамбры. На арке надпись: «Хвала Богу! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник его. Крепость — ничто без Аллаха». Некогда, сидя на камне возле арки, мавританский кади, судья, один раз в неделю чинил здесь суд. Поэтому и ворота до сих пор называются судейскими. Дворец возвышается над городом живописной массой крыш, взгромоздившихся друг на друга, башен и куполов, щетинится зубчатыми стенами. Когда-то Альгамбра была одновременно дворцом, крепостью и госпиталем для раненых. Стены башен настолько толсты, что оконные амбразуры кажутся небольшими комнатами, а снаружи Альгамбра выглядит воплощением простоты, суровости и воинской мощи. Но как не похоже на внешний вид дворца его внутренняя отделка. Все внимание архитектора было направлено на внутреннее убранство помещений. Полы в Альгамбре устланы пестрой мозаикой. Панели стен покрыты разноцветным с металлическим отливом кафелем. Стены сплошь украшены плоскостным орнаментом из раскрашенного стукка, в геометрические фигуры которого вплетаются стилизованные растения и надписи куфического шрифта. В XIII-XIV веках, когда строилась Альгамбра, в Испании заканчивалась Реконкиста, многовековая борьба испанцев против арабских завоевателей. Испанцы в упорной борьбе вытесняли с полуострова мавров, одним из последних оплотов которых оставалась Гранада.